По сути, с ним ничего такого и не происходит, просто позволим Гиндзюцу выдохнуться самому», – вздохнула Куринай, что хоть и хотела помочь, но реально оценивала свои шансы во всем этом. А впереди, метрах в 10 от группы Шиноби Канахи, спина к спине стояли Забуза и использующий, судя по алым глазкам с вытянутым зрачком, чакру Лиса Наруто, и отбивались от кого-то, видимого только им. «Что ты хоть сделала?» – вздохнула Учиха-старшая. Впрочем, интерес излучали все представители этого клана, даже Саске, поскольку иллюзии являлись их профильной чертой. Ну, одной из гиндзюцу из-за ранговых, что заставляет их думать, что на них нападают монстры. Остальное уже генерирует их разум, вплоть до конца сюжета. Что довольно удобно, ведь если генерирует все это сам разум жертвы, то меньше шансов, что та заподозрит, что это нереально, ведь разум сам вытащит все самое убедительное для нужной картины. Сложность дзюцу в том, что оно долго создается и накладывается на местность, успел выскочить и считай, сбежал. А вот если не успел, то, как и было сказано, оно уже остается здесь. Постучала себя по лбу Юхи. Ну и сама местность после этого не опасна. Неплохая техника для атаки из засады по замершему противнику. «Черт, Забуза-сан, к нам движется нечто с щупальцами», — подал голос Наруто. «Это плохо, пацан. Видел я мастеров подобной техники в пыточном отделе нашего селения, живым не дамся. Да, подходить к ним точно не стоит», — уже примеривалась к громиле Кунаемучиха, решая куда тот метнуть, дабы наверняка. Насчет головы она уже сомневалась, но ее опередили иглы Синбонов, и раздался спокойный голос юноши в маске Анбукири. «Много позже, один неудачник. Моя голова раскалывалась, и я был сильно не уверен, что это итог того гиндзюцу, что меня вырубило, а не чья-то ласковая рука. Вопрос только за что?» Забузу таки забрал Хаку. То, что это не Анбукири Сенсей и Каман поняли, но вот когда, история умалчивает, как и то, почему этой парочке дали скрыться. Да и я не особо допытывался. Очнулся я уже в доме архитектора Тадзуны, после чего нас припахали к тренировкам, а моих клонов к охране архитектора. Семья его была как в каноне, красавица-дочь, возраста примерно наших учителей, и Эма-внук, младше даже нас, примерно по возрасту как Канохамару. Вот только зазор мы получили куда больший, чем в каноне, по жертве гиндзюцу техника мнимой смерти бьет куда сильней, так что Забуза минимум на 10 дней выбыл из игры. Меня это не особо радовало, ибо упомянув про жертву гиндзюцу, вспомнили и обо мне, начав распекать, как за халатность, так и за неумение противостоять гиндзюцу. Вот последнее особенно обидно, Забуза тоже не справился, а он ведь куда опытнее меня. Ну а с халатностью согласен, надо было действовать иначе, ведь если бы не техника Куринай, то я бы уже там сыграл ящик. Но вернемся к тренировкам. Учитывая, что хождение по деревьям нормальные учителя ставят своим генинам почти сразу, как те поступают под их ответственность, то каноничного превозмогания деревьев не было. Собственно, как чуть позже выяснилось, на момент выпуска не умело перемещаться верхними путями только сено. А вот хождение по воде ожидало всех, кроме меня и Саски. Вроде бы я думал, что и Киба с близняшками должны уметь. Первый – наследник Инузука, а вторые пусть и не наследницы, но племянницы. Однако у первого была та же проблема, что и у меня с этим же упражнением, и посмотрев, как мой клон ему на пальцах все поясняет, повторяя манеру Данза, Кибу оставили на меня. Правда, Майя странно косилась, неужели эта манера давать занятия ей знакома? С близняшками еще банальней, у них не хватало контроля. Это соскичитер, у которого от статуса реинкарнации от рождения контроля уже сотня единиц. А вот сейчас они раскачались и могли начать тренировать этот вид передвижения. Ну а Сена только недавно освоила верхние пути, так что о хождении по воде вообще впервые услышала. Ну а у нас с Саски ситуация еще веселее. На него насели обе женщины, обучая гиндзюцу, а я открутился от уроков и так сильно занятый и устающий Куринай, что со всей ответственностью подошла к занятиям и выматывалась куда сильнее подопечных. В общем, пожалел я ее. Пусть обоснование подобрал железное, самообучение, под предлогом оттачивания уже имеющихся техник и превалированием к одной старой мудрости лучше отработать один прием 1000 раз, чем 1000 приемов единожды. Ну да, чуть изменил, но суть передал и меня поняли, и раскрыли. Да, глупо было думать, что мне удастся обмануть чуть получше узнавшую меня Юхи. Итогом стало это. Плюс 4% к симпатии Юхи Куриной. Кто бы сомневался. Хотя, я и не соврал, гидратацию освоить стоило бы, как и домучить остальные техники до максимума при нынешнем контроле. Да и занимался я на совесть, что видели и периодически появляющиеся на грани обоняния чакры учителя. А вечером мы все приползали полутрупами. Клонов я вообще уже лежа в кровати развеивал. И вот в один из таких вечеров Инари, так звали того самого внука Эма, начал истерику. Вот только получил отнюдь не утешение. «Вы все умрете», — начал он. «Верю. Вяло произношу, понимая, что сил даже ложкой работать нет. Переборщил сегодня. Может, клона попросить меня покормить? Надеюсь». Столь же вяло ответил Саске, откинувшийся на стуле назад и старающийся поменьше двигать головой, перегрев мозга до его разжижения что ли. «Жду», — раздалось из-под одеяла голосом Кибы, который за это время так и не добился прогресса в освоении хождения по воде, и его одежда сейчас сушилась на улице. Ну а сам песик грелся здесь. Вот только Инари решил, что мы издеваемся, и возмущенно вылетел из помещения. Бывает. Но вопрос, как бы мне поесть, волнует меня куда больше. Примечание к части. Все, ушел отдыхать. Глава 50. Как я тогда поел, так и не вспомнил. Может, сжалился кто? Ну, точно не из напарников. Эти паразиты скорее посмеялись бы, если бы сами за столом не заснули. Клоны. Хаем. Последнее, что помню, предвкушающую улыбку близняшек при виде отрубившегося меня оригинала и обрыв пакета воспоминаний. Правда, в кровати я оказался все же один, но остаточные запахи чакры говорили мне, что довольно долгое время близняшки все же использовали меня как подушку. После был завтрак с нахохлившимся Инари за столом, и также только проснувшимися напарниками. «Ты как?» — вяло спросил Киба. «Бывало и лучше. Чертова техника. Ни в какую не дается. Недовольно бурчу. Как я тебя понимаю, сегодня снова под присмотром клона топиться», — вздохнул Киба, под грустный скулеж Шакамару. «Куда деваться? Тебя хотя бы не гоняют две садистки», — вместо меня ответил Саске. «Ну-ка, дорогой мой племянник, расскажи-ка, кто тут садистка?» — обозначила свое присутствие спустившаяся со второго этажа здания Майя. «Удачи, друг». Буквально за секунды доев, похлопали мы по плечам сокомандника, в ногу с Кибой покинув помещение. «Предатели!» — тихо прошелестело нам в спину. Создав два клона для охраны и одного для Инузуки-младшего, отправился и сам я тренироваться в лес. Эх, всем и так понятно, что затишье подходит к концу, вот и выжимаю из себя все, но мало мне этого. И вот, на облюбованной поляне тренируясь поочередно с двумя техниками, помогая себе еще двумя клонами, я ощутил чей-то запах чакры. Причем, сильнее, чем у обычного человека, а в этом мире чакра есть во всем, просто у обычных людей ее только на ощущение самого запаха и хватает. «Кто здесь?» — оторвавшись от тренировки, произношу, устремив взгляд в сторону девушки в розовом кимоно. Хотя, тут больше термин «юката» подойдет. «Хаку, ты извращенец. Ну или женщина, но меня это не интересует. Ох, прошу меня простить. Не отвлекайтесь, вы ведь шиноби», — спокойно и размеренно ответила. «Оно мне». «Да, а что ты тут делаешь?» — в лоб спрашиваю, порой иметь образ дурачка полезно. «Собираю лечебные травы», — просто ответила она. «Он, а блин, хватит гадать, само рано или поздно проколется». «Вот как? Давай помогу». «Не против. А зачем ты тренируешься? Хочешь стать сильным? Для защиты кого-то?» «Мда». Вроде и безобидные вопросы, но их направленность, кажется, каноничный синдром подтвержден. Да, на все вопросы. Правда, пока тренируюсь для защиты себя, ведь защищать других могут позволить себе только уже сильные, я пока не считаю себя достаточно сильным, чтобы даже себя защитить, не говоря уже о других. Пожимаю плечами. Очень интересное мнение. Кажется, я и правда несколько удивил своим ответом это создание. Ну, на то я и подбираюсь к титулу Тоби, чтобы выбивать из колеи своих собеседников. А дальше шел двухчасовой вынос мозга. Я не хотел раскрывать это создание, а оно особо не лепилось ко мне. Поговорили на нейтральные темы, незаметно разговорившись. После сбора и перерыва в тренировке прошлись до деревни, где меня угостили рамином. К слову, система тоже сыпала то плюсами репутации, то процентами, Кажется, не только я в замешательстве. После Хаку дал, наверное, все же дала. Мне так проще ее воспринимать. Ну не хочу знать, что я обедал в компании женственного бесенина с манерами не совсем мужскими. Мне проще думать, что шикарная девушка, пусть и доска угостила меня рамином. Так вернемся к начальной мысли, а не к половой принадлежь, не думать. В общем, Хаку мне дала пищу для размышления, заставив глянуть на технику гидратации под иным углом. Причем советы замаскировала под обывательские примеры. Черт, это был высший пилотаж, правильно насоветовать, но при этом не спалиться как шиноби. Ну и разойдясь с ней, обнаружил у себя в подсумке свиток с техникой водяной тюрьмы. Внезапно, но даже смотреть не хочу, насколько я поднял с ней отношения, а то система еще сломается. Ну и конечно я сразу же проверил технику с новыми данными. Полной гидратации я не научился, но вот частичной, да. А частичная тоже хороша, она позволяет скапливать воду в руке, накачивая мышцы. Ну или не в руке, но у меня пока только с руками получается. Наруто-кун, вывел меня из задумчивости недовольный голос Майи. Да, несколько заторможенно отмечаю, что на меня все косятся чуть недовольно. Ты где был? Пропустил обед, найти не удалось, и клоны ничего не знают. Хе-хе, не стали сдавать меня. Впрочем, чего еще ожидать, это же я. Простите, Майя-сан, просто я встретил такую девушку. Со стороны близняшек раздался хруст, и я успел заметить отколотый кусочек стола под рукой Саи. Черт, это было жутко. А на лице Кибы читался вопрос: да как вы с Саски это делаете? Хотя, интересней было лицо Майи, которая окончательно уверилась, что надо серьезно поговорить с моими няньками. Она угостила меня рамином, и я просто не смог отказать. Все дружно выдохнули. Как я люблю выносить мозги и смущать народ. Еще я, наконец, освоил технику частичной гидратации. Не сдержался я. Тем более, все и так знают, над чем я мучаюсь. Так что секрета из этого особого не сделать. Вот как. И почему частичный? С интересом произнесла Учиха-старшая. Поднимаю руку, начиная изменения. Хех, Шаринган тебе не поможет. Эта техника не требует печатей. В том-то и прелесть. Хрен кто ее украдет. Такому даже научить нереально, почти все надо делать на ощущениях, а у каждого они свои. Так я могу усилить любую часть тела, наращивая ее. Хапытьфу, Наруто, не за столом же. Пробила соски, ну и кто после этого пошляк? Судя по лицам присутствующих, впечатавшему свою голову в стол Кибе и близняшкам, сверкающим алыми лицами, пошляки тут все. Хотя сам виноват, несколько некорректно выразился. Но меня можно понять. Я в состоянии аффекта из-за получившейся техники. Кто меня окружает? Негромко произношу, и не удержавшись, добавляю с усмешкой, хотя, озвученный тобой вариант тоже вполне возможен, как я думаю. Теперь помимо Кибы в стол влепилась еще и голова Саски. Они там себя не прикончат так. Примечание к части. HTTPS. Техник. L. Та самая частичная гидратация. Так что техника канонична и эффект сразу виден. Глава 51. Сегодня я тоже несколько переборщил, на радостях осваивая технику. Полная гидратация пока не выходила, а вот частичная получалась идеально. Так что я увлекся, о чем себя же позже и распекал, подумывая создать клонов. Правда, понимание того, что и они будут полутрупами, не давало мне это сделать, и потому, протопав поздним ужином к столу, я надолго завис, обдумывая, что мне делать, и был удивлен, когда стоило мне сесть, с соседних стульев были мгновенно оттеснены близняшками мои сокомандники. Киба недовольно заворчал, но его радостный настрой от того, что он таки освоил технику хождения по воде, это не изменило. Зря он радуется, теперь для него начнутся реально жесткие тренировки, уж эти две садистки, сенсеями именуемые, точно что-то придумают. Саски сегодня был на удивление плох, и на подобный жест среагировал индифферентно. Так что когда Сая и Ая стали меня кормить, а посмотревшая на них Сена попробовала повторить этот трюк с Учихой, тот уже спал. Зато Майя смотрела на меня с ее дочками и умилялась. Кажется, на меня уже строят матримониальные планы. Не сказать, что я прямо так счастлив, скорее возмущен, но против этой парочки ничего не имею, разве что не на условиях их матери, а на своих. Но пока отложим это в сторону. Перекусив, я отправился спать, не забыв развеять тех из клонов, что еще держались. Эта капля усталости оказалась финальной, так что отрубился я мгновенно. Следующий день был примечательным лишь похихикиванием Кибы, которого все никак мое выражение лица после интерпретации остальными частичной гидратации не отпустит, да тем, что за него взялись Куринай-сенси и Майя-сан. Пусть дать какие-то клановые дзюцу они не могли, а стихийные юному Инузуки больше мешали бы, но зато дать ему опыт сражения и помощь развить силу и ловкость, да отточить техники они могли более чем. Теперь я уже соизмерял свои силы, да и оттачивать осталось лишь все ту же гидратацию, даже свою единственную защитную технику я развил до максимума, еще бы формирование ее ускорить, но чего нет, того нет. Надеюсь, что лишь пока и все упирается в мой контроль. И через 3 дня свершилось это, правда, начало я беззастенчиво проспал, отсыпаясь после тренировки. Нет, как я уже говорил, выматываться до дна я перестал, но вот со временем слегка не рассчитал и пришел домой уже ночью, в дверях столкнувшись с Кибой. О, это был шедевр. Ни следа прошлого веселья, только всемирная скорбь, примерно того уровня, когда ребенку сообщают, что Деда Мороза не существует. Ну, по аналогии с моим прошлым миром. «Ты чего так поздно?» – спросил тогда его я. Отрубился после тренировки. Проснулся сейчас. Холодно. Кажется, меня за что-то не взлюбили. Стуча зубами и говоря короткими фразами, выдал куда-то девший куртку друг. «Куртка где?» – сразу же спросил я у него. На спине, в нее Акамару укутал. Нельзя заставлять своего Нинкина мерзнуть, бесчеловечно это. Разговорился он тогда. «Ясно, поползли». Распахнул я дверь. Так мы с ним и добрались до спальни, где Киба упал на спину на футон. Тоскливый вой придавленного Нинкина я никогда не забуду, как и не менее тоскливый вой укушенного Инузуки. И вот, с утра я осознал, что валяюсь тут один, а у дома происходит какая-то возня и, судя по чакре, там развлекаются Акамару с партнером. Встав и приведя себя в порядок, я вылетел на улицу, через окно, в прыжке, с усилением чакры. В общем, со стороны я наверняка напоминал Мария в прыжке, да и длина сего полета была примерно такая. Влепившись в дерево и спустившись по нему, я застал Кибу, связывающего 3 бандитов-неудачников и связанных Инари с мамой. То ли их Киба повязал тупо за компанию, а он может, то ли еще не успел развязать. Йо. Приближаюсь и вскидываю руку. Надо спешить на мост, выдал Инузука своему Нинкину, и, не заметив меня, стартанул с места. Киба. Заканчиваю я, идиот, хоть бы гражданских развязал. Недовольно бурчу, создавая клона. Тот молча кивнул, ну а что, он, это я, так что замысел понял, быстро развязав гражданских, точнее разрезав путы и оставшись тех охранять, стараясь игнорировать вопросы Инари, увидевшего чудо, сотворение близнеца. Угу, до этого он их не видел, игнорируя нас и стараясь не покидать комнаты, вот и пропускал ежедневное представление, когда я их посылал охранять его деда, и еще одного, тренировать Кибу. В общем, добежав до моста, решил осмотреться. Пришлось дать петлю и влезть на дерево неподалеку, дабы вид сверху отобразил мне все через туман. Что я скажу, в каноне Забуза и Какаши явно халтурили. Здесь же мечник показал себя монстром и зверем. Скорость и сила были просто чудовищны, если бы не обладание Майи шаринганами, и вполне привычная для учих скорость, неплохо натренированная ею, и вынужденные отходы врага, дабы не оказаться в гиндзюцу кого-то из дам, он бы закончил бой быстро. Фактически, с трудом его перехватывая и блокируя атаки, Учиха чуть ли не летала по мосту, отлетая от мощных ударов обезглавливателя. Куринай, лишившись возможности видеть врага, потеряла еще больше возможностей, а надолго на открытых участках Забуза не застывал, опасаясь как ее, так и Учиху. Но и прорваться к ним или разделаться он пока не мог. Патовая ситуация. В другой части моста Хаку пыталась поймать в свою ловушку из ледяных зеркал всех 3 учих. Пока за раз выходило только в лучшем случае 2, ну а те, атакуя с обеих сторон огнем, все же с некоторым трудом, но делали брешь в куполе из зеркал. Хотя, потихоньку она превращала их в ежиков, но очень медленно, да и на самой костюмчик дымился. Тут еще и Киба в Гатсуге, стек по стеклу. Кеки Гинкай оказался круче техники молодого Инузуки, кац, но тот не растерялся, и кинул в центр техники свой подсумок с несколькими десятками взрыв-тегов. Придурок, ты на чьей стороне? Хочешь вместо врага мост разрушить? Даже отсюда я услышал гневный голос Саски. Мост, к слову, тряхнуло изрядно, часть зеркал и правда разлетелась мелким крошевом, а еще часть провалилась в дыру на мосту. Хм, плюс еще пару дней строительства. Киба, ты, монстр, ты вообще молчи, втроем девку одолеть не можете. Мальчик, о, для кого-то, похоже, больная тема всплыла. Нет, ты девочка. Киба был очень убедителен. С чего ты взял? Проявил толику интереса и решил вывести из себя врага Саски. Инузука, мое чутье не ошибается, а еще это с ней не так давно гулял Наруто, я этот запах везде узнаю, ибо уже запомнил, а он тогда четко сказал, что его угостила девушка. Я убью этого засранца. Прости, что? Сэя и Ая страшные. Что-то мне расхотелось идти на мост, а дальше я мог наблюдать самый настоящий ад. Девушки выложились на полную, Хаку так и металась туда-сюда, парни просто отошли подальше, дабы их не задело, бесклановая изображала Сакуру, охраняя Тадзуну. Все, достаточно, у меня есть план. Приземляюсь перед загнавшими в угол слегка опаленную Хаку близняшками. Смотри, он еще и заступается за нее, выдала Сэя. Да хватит уже. Во-первых, я собираюсь с ее помощью прекратить этот бой без жертв, ибо у наших сенсеев с ее напарником патовая ситуация, а во-вторых, я не чей-то, так что делаю и гуляю с кем хочу. Негромко зарычал я. Создаю трех клонов, один подхватывает Хаку, и встав за спиной, приставляет кунай к горлу, второй устраивается рядом, на случай, если первого обезвредит, а сам я с оставшимся прячусь в тумане. Эй, демон кровавого тумана, у нас заложник, а нет, все же заложница, орет клон. Да заложник я, заложник, страдальчески выдает Хаку. Заложнице права говорить не давали, уже не крича, добавляет тролль. Клон, я имел в виду клон. ГРР, меня хотят убить, как мило. Хо, и что дальше? У тебя и сил-то не хватит на убийство. Остановился Забуза, когда мы дошли до их места столкновения. Ну, по факту мне это и не надо, ты уже замер, а значит, проиграл. Угу, особенно учитывая двух девушек, что тебя легко отгиндзючит. Мда, ну и выражение получилось. Бы предпочел вообще без убийства решить. Но раз вы остановились, то значит, вам важна судьба вашего помощника, Забуза-сан. Может, не такой уж вы и демон. О, активация нарутотерапии. Хех, да что ты понимаешь. Именно, я лишь инструмент Забузы сама, лишь оружие. Потому, можешь убить меня, ведь, раз я пойман, то это конец для меня, как орудие. Мда, килотонны драматизма изливались на бедного клона, что изображал меня. Ошибаешься. Каким бы ты демоном ни был, каким бы оружием тебя ни считали, и не считал себя ты сам, ты все равно человек. Даже не шиноби в первую очередь, а именно человек. И раз твой напарник замер, а не кинулся продолжать сражение, плюнув на твою участь, то прав именно я. Он даже забыл о своих противниках, джонинах, смотря за действиями простого генина. А во, нарутотерапия в действии, клон, красавец, может все и обойдется. Невозможно. Ведь так, Забуза-сан. ТЦ, это мы обсудим после. Ох и непривычна тема отношений для черствого Нукинина. Вроде и все так, но не получается у этого мечника честно признать подобное, да и обстановка не располагает. Как бы там ни было, вас это не касается, Шиноби Канахи. У меня есть заказ. Случайно не от толстого пожилого мужчины в дорогом костюме, что идет сюда с группой разбойников. И не похоже, что у него с собой деньги. Скорее уж там можно увидеть желание добить победителя нашего сражения. Убедиться в этом легко, подождать минутку, да накинуть на себя хинги самого себя, только почти поверженного. Такие как этот мужчина любит глумиться, сам все и расскажет. Ну а после этого уже никаких претензий не будет ни у нас к вам, ни у вас к нам. Скорее уж массовые претензии появятся к мужичку. Может, подождем. Выхожу из тумана, вовсю уповая на красноречие и прокатывание блефа. Нет, гата и правда неподалеку, но весь мой настрой, блеф, само наше положение, тут все притянуто за уши. Хоть одно различие с каноничной ситуацией, и нам конец. Хм, ладно, многое я не потеряю, перерыв нужен больше мне, чем вам. Оскалился давно уже потерявший бинты на нижней части лица Забуза. Блин, у него и правда заостренные зубы. Вот и отлично. Расплылся в счастливой улыбке я. Наруто, после нас будет ждать долгий разговор. Куринай была в растерянном состоянии, не зная, как на мой экспромт реагировать. Да что там, Все были в таком же состоянии, кроме Саски. Тот просто прикрыл лицо рукой. Ну, если бы не некий бонус от положительной репутации к моим словам, они бы не прислушались. Так что да, прошел по грани, это наиболее точное определение моего состояния. Дальше нас отправили куда подальше, а взрослые шиноби устроили спектакль на мосту. И чем дольше шло выступление Гата, тем больше положительной репутации мне капало с забузой. Похоже, таки мир. Да и с остальными пару плюсиков я урвал, хотя в начале экспромта минусы тоже были, особенно от Джонинов. Чувствую, еще поймут мои мозги наши сенсии. Но в итоге все решилось миром, ну не для прихвостней Гата. Хотя, с ним самим вышло еще интересней. Когда порядком разозленный действиями нанимателя Забуза почти добрался до того, пулей пролетевшая мост Хитоми подхватила тушку Гата и скрылась в лесу. Чего стоило мне убедить не преследовать их. Сразу плюс к нарутотерапии и эволюция красноречия. Не глядя на прочие варианты, я выбрал золотой дипломат, почти то же самое, что и красноречие, но с возможностью склонить на свою сторону, 50% шансом поднять симпатию с вражеской кунайчину и пару бонусов с противоположным полом при общении. В общем, раскачав этот вариант навыка, я и правда получу некие шансы уломать Кагую, если еще с кроликами закончу и у меня будет минута разговора. Мало, конечно, и шатко, но лучше, чем ничего. Остальные, может, и были более вкусны вообще, но конкретно к моей глобальной цели не подходили. А я оценивал свои шансы трезво. Если в общении с кем-то еще пару плюсов я согласен упустить, то вот богиню Шиноби мне надо встретить во всеоружии. Правда, в итоге Хитоми быстро вернулась и принесла голову Гата, поздравив меня с огромным наследством от внезапно обнаружившегося и скончавшегося дяди. «Ты вообще кто?» От такого подхода опешил даже Забуза. «Просто скромная мать-одиночка», уже вовсю растягивая мне щеки, произнесла та. «Ну хватит уже тискать меня, я скоро буду за это деньги брать». «Сколько?» Потянулись к кошелькам близняшки. «Опять вслух, да, грустно вздыхаю. Кажется, теперь ясно, в кого, пацан, ты пошел со своими нестандартными подходами». Покосившись на Хитоми, выдал мечник тумана. «Что теперь, Забуза-сан?» Чуть напряженно спрашиваю. «Да не боись, все мы уже порешали. Сейчас полечусь слегка, да и отправлюсь путешествовать. Может, где на окраине тумана засяду, да дождусь конца войны, не влезать же в нее с ребенком. Или вообще в страну снега подамся. Что-то в твоей речи про то, что в первую очередь мы, люди, все же есть». Хмыкнув, неловко почесал затылок Забуза Мамочи. «Наруто», — тихо произнес Саске, косясь на Забузу и Хаку. «Чего тебе, Саске?» «Откликаюсь. Напомни мне, чтобы я никогда даже не думал становиться твоим противником. Мне еще слишком ценен мой разум, чтобы его вот так, ну ты понял». У брата Итачи дергался глаз. «Угу, да я и сам в шоке. Честно отвечаю, только это меня и утешает. Хуже будет, когда ты начнешь творить такое постоянно и осознанно». Передернул плечами Учиха. «Хотя, отчасти он прав. Но у меня сейчас просто выбора нет. Я не настолько крут, дабы одолеть кого-то чисто в бою, вот и приходится ходить по грани и кушать мозги врагам. Просто заткнись». Огрызаюсь на подколку. «Золотые слова. Я их буду тебе говорить перед каждым боем. Мда, я создал монстра, умеющий шутить, Саске. До сих пор привыкнуть не могу». Примечание к части. Все, уполз питаться воздухом. Глава 52. Спустя пару недель с происшествия на мосту, таки получившим название мост Узумаки, двое шиноби в пути. «Ну и как тебе команда Конохи?» — спросил Забуза. «Которая?» — ответила Хаку. Ответом Хаку был укоризненный взгляд Забузы. «Интересная. И хоть в бою больше выделялся Учиха, но импонирует мне больше Наруто-кун». «Да, импонирует. Целую неделю едва ли не за ручку ходили, и ели и тренировались вместе. Да и это твоя фраза, я надеюсь, мы еще встретимся». Звучало так призывно. Хохотнул родитель великовозрастной детятки. «Правда, как по мне, он немного туповат, но милый. Хотя, года через 3-4 можно будет и проверить слухи о выносливости Узумаки». Странно хмыкнул Забуза. «Кстати, раз уж мы начали новую жизнь, то можно отбросить личины. Все равно нас настоящих вряд ли узнают». Игнорируя отца, зарумянилась щеками Хаку. «Это да, можно и сбросить хинге, да и отучаться так о себе говорить», — кивнул Забуза. Два хлопка с облачками дыма, и вот уже путь продолжают не два шиноби, а две кунаичи, до ужаса похожие на свои мужские версии, особенно та, что помоложе и пониже. Разве что грудь третьего размера как бы намекала в различии между Хинге и самой Хаку. Ух, так-то лучше. Я уже и отвыкла. Фыркнула Забуза. Тян. Да, мама, я тоже. Как же тяжело держать образ парня, да еще и считать себя таковой из-за самовнушения. И как ты под этой личиной столько лет жила? И да, никаких года через 3-4 старая извращенка. Пылка закончила Хаку. Подскочил на лежанке я. Фух, просто дурной сон. Слава всем богам. Надеюсь, что просто дурной сон. Блин, только вчера с этой парочкой расстались, а они мне уже снятся. Да еще как. Подскочил на соседней лежанке Киба. Бешено заозиравшись, он заметил меня с такими же ошалевшими глазами. Оценив состояние друг друга, одновременно киваем. Плохой сон. Плохой сон, друг, брат. Два дебила. Не выдержал Саски. Спокойный. Откинулся обратно я. Спокойный. Ответил Киба. Да угомонитесь уже, и дайте поспать единственному вменяемому шиноби в отряде. Почти прорычал Саски. Единственному. Столика интереса послышался спокойный женский голос с другой стороны лагеря. Извините, Куринай-сенсей. Вздрогнул Учиха. Совсем парня загоняли. Больше по пути в Коноху никаких казусов не было, разве что впустили нас снова стоящие на воротах Изума и Катицу, вспоминая любовь назначать на подобные места за провинности, мне уже давно было интересно, за что же их поставили туда, потому, ты знаешь, что делать, кивнул я свежесозданному клону, иду качать дипломата, ухмыльнулся тот, не хочу знать, зачем ты это сделал и что ты собрался делать, я не хочу знать. Зачем ты это сделал и что ты собрался делать? Я не хочу знать. Зачем ты это сделал и что ты собрался делать? Я не хочу знать. Бубнил Саски. Что еще можно добавить в завершение эпопеи? Выдали нам денег как за хорошую оранговую миссию. Вот только, разделив ту на две команды, вышло на каждого, как если бы мы одной командой сделали миссию ранга С, чуть выше среднего. То есть, на что изначально нанимались, зато и получили. Ну и пофиг, зато как забавно уставился на Хитоми Хирузин. Ведь посылал он туда изначально только нас, в подмогу выслал команду Май, а Хитоми, либо сталкерша сама следила, либо Данза получил копию отчета, и отнесся ко всему несколько ответственнее Хирузина. Хотя, выспрашивать было бесполезно, та просто со счастливым лицом игнорировала вопросы, тиская меня всю дорогу. Какие грозные взгляды на нее кидали Ая и Сая. А Майя так и порывалась с ней обсудить мое воспитание, но, похоже, так толком и не вышло это у нее до самой Конохи. Ну а дома, я сбежал в сторону леса смерти. Это мой единственный шанс набрать уровни и характеристики перед экзаменом. Все равно запасов еды у меня навалом, а Хирузин после столь сложной миссии выдал нам что-то вроде отпуска ото всех миссий сроком на неделю. Ну а ровно через неделю встречаемся у него в кабинете в 7 утра. Так что мне надо где-то переждать эту неделю, не то чувствую, провалю я задание. Гормоны уже из ушей текут, а дома, тихий ужас. В общем, я послал все и всех, и отправился качаться. А то после просмотра статов Забузы и Хаку мне как-то не по себе стало. И ладно Хаку, там отрыв не так страшен, но вот Забуза, реально монстр. А ведь на экзамене будут среди нападающих и не такие личности, это я на Однохвостого и Орочимару намекаю. Примечание к части. https://c837221v1c6ed/qmx4. Ну а что, неплохо смотрится ведь. Глава 53. Да хватит уже. Отбивался я от стаи волков, наблюдая, как на мою поляну выходит еще одна. Чертовы чакра звери. Это обычные меня боятся, а вот эти ведут себя как ининкины, игнорируя мои излучения. Нет. Когда мне выдала система квест «Прожить до утра», я был счастлив. Наконец-то нормальные задания без подтекстов. Как я был глуп, ведь в задании и слова о смерти не было. Но вот волки меня повалили и начали вылизывать да играться. Ну, посмотрим, кто кого затискает. Группу медведей я уже превозмог. Особенно тяжело было с медведицей. Она явно увидела во мне младшего члена стаи, и вырваться из ее лап было поистине эпичным достижением. «Чертова аура светлого воина, все не как у людей», — шипел я так, что мне бы и Орочимару позавидовал. Что тут сказать, можно резюмировать. врагом, а не плюшевой игрушкой. Меня тут воспринимают только насекомые и растения. Но последних спокойно обманывает способность Курока, пока я их не коснусь. А вот животные местные и насекомые имеют иное восприятие, которое обмануть я не могу. Так что растения, халявная экспо, насекомые, враги, а животные, вот им лучше не попадаться, потом доказывай, что ты не член стаи. Задолбали. Я уже для медведей, тигров, кабанов и баранов в этом лесу, свой. И даже не спрашивайте меня, что тут делают тигры и бараны, я не знаю. Теперь вот, волки. За что? Спустя 6 часов я все же вышел усталым из леса. Итак, основные точки намечены, места разведаны, и теперь я знаю, с какой стороны надо входить в лес, дабы попасть по назначению и устроить сражение с насекомыми. Даже огромный термитник нашел. А с какой стороны заходить нельзя, заниша только так. И теперь я понимаю, несмотря на идиотское звучание, это реально страшное слово. Теперь разворот и обратно. Оскалившись, произношу. Что, что? Учиться на ошибках. Не наступать на те же грабли. Ахаха. Некоторым приходится наступить на одни и те же грабли несколько раз, прежде чем они поймут, что это больно и неправильно. Это можно сказать, оглядываясь на историю, как этого мира, так и прошлого, и порой под эту фразу подходят целые народы и нации, так с чего бы мне быть исключением. Возогнул речь в оправдание своего бараньего упрямства. Мда, дипломат уже и мне мозги выносит. Оббежав часть огороженной площадки, перемахиваю забор с нужной стороны. Ну, держитесь, насекомые. И вот после этого началась тренировка. Не сказать, что прямо зверски тяжелая, сильнее такубицу Джонина я насекомых не видел, да и те встречались редко, в основном мощь этих тварей была примерно сравнима с уровнем среднего чунина. Ничего запредельного, но в тонусе держали, да и уровень, чьи требования серьезно так подскочили после академии, тут качать было само удовольствие, а то просто его прокачивать ой как тяжело. У меня вообще порой создается ощущение, что эта система какая-то неправильная. Но до конца ухватить ее неправильность не выходит, мысль как специально ускользает. Обидно, словно сам с собой в салочки играю. Но вернемся к походу, прошел он странно и пресно, иначе не скажешь. Но дал многое, особенно понимание словосочетания «тупой гринд». Угу, ощути себя героем корейской ММО. Так что через неделю я выбрался из леса смерти и поплелся к Хокаге совсем другим человеком. Угу, растрепанным, грязным, голодным и уставшим. И конечно же прокачанным. О, да, имя. Наруто Узумаки. Жизнь. 7680. Запас чакры. 11112. Контроль чакры. 261. Уровень. 30. Опыт. 16984 и дробь 30000. Класс. Паладин. Параметры. Сила. 291. Ловкость. 261. Скорость. 209. Выносливость. 384. Интеллект. 97. Удача. 215. Свободных очков. 395. Особенность. Демон Джинчур Рики V2 Узумаки Генин Беспризорник Опытный Спаситель Постигающий Лишу Венья, Дуб Я, Бараной, Дурак. Силач 2 Ловкач 2 Выносливый 3 Везунчик 2 Игрок плюс Муравей 1 Контроль. Ниже среднего ощущения собственника. Пассивные умения. Курока Экс Дворецкий, Ур 59 Мазохист, Ур 99 Холодный Взгляд, Ур 85 Стальные Кулаки, Ур 11 Наблюдательность, Ур 78 Интуиция, Ур 78 Навыки. Божественный Голос, Ур 14 Нарутотерапия, Ур 54 Золотой Дипломат, Ур 8 Граница Сферы Без Второго Удара Принудительный Поход в Горы Свирепого Тигра Тайная Техника Марсианского Стиля. Серия бесконечных пощечин. Техника теневого клонирования. Выброс чакры. Техника замещения. Техника перевоплощения. Техника передвижения по вертикальным поверхностям. Техника передвижения по воде. Подраздел техник подобия. Техника имитации зверя. Четыре лапы. Техника пронзающего клыка. Техника пронзающего клыка волка. Подраздел техник суетон. Дзюцу водяного пистолета. Дзюцу двойного водяного пистолета. Техника водяного сюрикена. Техника небесного плача. Техника водяной тюрьмы. Техника защитного пузыря. Прямой контроль воды. Обливание жертвы. Техника гидратации. Техника частичной гидратации. Мда, контроль и правда очень тяжело качается. Учитывая все тренировки, помощь клонов и прочее, все равно жуть. Я уже все техники подогнал до максимально возможных параметров на нынешнем уровне контроля. Изучил водяную тюрьму. Добил гидратацию. О, да, я теперь Т-1000. Пусть и из воды, а не жидкого металла, но перспективы это открывает просто ошеломительные. Жаль, что клоны этой фишкой не обладают. Но ведь иначе это было бы слишком жестко. А, точно, я же теперь паладин. Мое бескровное решение ситуации на мосту, отказ от убийства таких открытых ко мне животных и усилившуюся ауру света оценила система по достоинству, подарив статус паладина и сотню свободных очков, и плюс серьезно накинула удачи, ибо я много где действовал, именно на нее и канон полагаясь. Ну и по хп я подошел вплотную к джонинам силовикам, хотя, чего еще можно ожидать от узумаки и джинчурики в одном флаконе. А вот выход по колву чакры на уровень 3 от Херузина не может не радовать. Учитывая, сколько старичок прожил и сколько его резерв рос, это очень крупное достижение. Часть джонинов уже осталась позади, собственно, думаю, уже сейчас наберется в нашей деревне лишь пара десятков шиноби, что могут со мной по резерву посостязаться. Но всю малину портит контроль, что тупо не дает мне перейти к реально мощным дзюцу из запасов Итачи.